Глава 8. Эмин. Я стою перед зеркалом, приглаживая пиджак, но взгляд все время возвращается к букету. Белые розы, как холодный символ чистоты и сожаления. Они – отражение моих чувств, попытка исправить то, что невозможно вернуть. Белые розы, свежие, идеально подобранные. Как будто эти цветы могут сказать то, что застряло у меня в горле. Их длинные стебли словно хрупкие линии между прошлым и настоящим. Этот вечер важен так, как никогда прежде. Волнение разрывает меня изнутри, не давая сосредоточиться. Как будто все, что я делаю, уже заранее обречено на провал. «Нола, еще раз». Начинаю, стараясь говорить спокойно, но голос все равно дрожит. «Ты точно уверена, о чем этот спектакль? Она ничего такого не упоминала? Может, что-то важное, личное?» «Эмин, ты уже третий раз меня об этом спрашиваешь». Нола улыбается, но в ее голосе слышится осторожность. «Да, это ее личная история. Глубокая, болезненная. Но она хотела, чтобы зрители ее поняли. Уверена, тебе понравится». Я киваю, а взгляд снова падает на букет. Безупречный, почти стерильный, он кажется слишком правильным для этого вечера. Внутри меня все кричит. Ты шагаешь на тонкий лед, который вот-вот треснет. «Эмин». Нола подходит ближе. Тон ее голоса становится мягче, но в нем звучит вызов. «Ты слишком напряжен. Это больше, чем просто спектакль, да? Может, ты расскажешь, кто она? Почему Алина так тебя задела?» Я поворачиваюсь к ней и хмурюсь. «Это личное, Нола», — отрезаю я. Ответ ее явно не удовлетворяет. Во взгляде все еще слишком много вопросов, которые я не хочу слышать. «Не хочу это обсуждать. Это только мое». Нола внимательно смотрит на меня, словно пытаясь найти слабое место. «Хорошо, но все-таки я уверена, что это не просто случайность. Ты же не такой сентиментальный, чтобы вот так нервничать без причины». Я ничего не отвечаю, только подхватываю букет и киваю в сторону двери. «Мы опаздываем». Она качает головой и больше ничего не говорит. Когда мы заходим в зал, я чувствую, как напряжение накрывает меня с новой силой, словно волна ледяной воды. Смех, шепот, приглушенные разговоры – все сливается в единый шум, заглушающий мое дыхание. Я оглядываюсь, но кажется, что я здесь один. Один против ее правды. Кладу букет на колени и оглядываюсь. Сердце сжимается. Волнение наполняет до краев, и я вдруг чувствую себя чужим в этом зале. Занавес поднимается, и сцена оживает. С первых же аккордов мое сердце сжимается. Музыка. Моя музыка. Но в ее звуках я слышу нечто большее. Каждая нота будто отзывается болью, которую я не осознавал до этого момента. Она звучит так, будто была создана для этой истории, для этих героев. Но я не знал. Никогда не знал, что пишу ее для чего-то столь важного. Сюжет разворачивается, и с каждым новым эпизодом я проживаю все вместе с героями. Боль, страх, надежда. В каждой детали я узнаю ее, Алину. Это ее история и моя. Болезненная, жестокая, но в то же время прекрасная. Горло подкатывает ком, дыхание становится рваным. Слезы предательски жгут глаза, но я не пытаюсь их остановить. Все происходящее отражает нашу боль и то, что мы пережили. Музыка заканчивается, финальная сцена гаснет, и зал взрывается аплодисментами. Люди кричат, хлопают, встают. Я тоже поднимаюсь, оглушенный и тронутый до глубины души. Создательница выходит на сцену. Алина. Я замираю. Дыхание застревает в горле. Она светится в лучах софитов. Ее лицо отражает каждую эмоцию, которая пронзила меня за этот вечер. В ее движениях видна вся тяжесть и сила того, что она пережила. Это ее триумф, ее исповедь. На мгновение наши взгляды пересекаются. Ее глаза находят мои. Она замирает. Вижу, как страх и паника вспыхивают в ее взгляде. Алина что-то говорит залу, но я не слышу. Мое сердце бьется так громко, что заглушает все. Алина быстро уходит за кулисы. Ее движения резкие, почти бег. Я чувствую, как мое сердце стучит в ритме погони. Толпа шумит, но я проскальзываю в боковой проход, едва замечая окружающих. Адреналин зашкаливает, и только одна мысль гудит в голове – найти ее. Нахожу ее в гримерке. Ее глаза расширены от страха, она отступает назад, словно видит перед собой чудовище. Этот взгляд режет меня сильнее любого ножа. «Не трогай меня!» Ее голос дрожит, но звучит резко. Она сжимает что-то в руках, готова защищаться до последнего. Я вижу ее страх, ее уязвимость, и это убивает меня. Поднимаю руки вверх, показывая, что не причиню вреда. «Алина, пожалуйста!» Мой голос срывается, в нем слышны мольба и отчаяние. «Я ничего не сделаю тебе, я просто хочу объяснить. Пожалуйста, дай мне шанс поговорить». Она дрожит, прижимается к стене, и я чувствую, как внутри что-то разрывается. «Я принес это». Медленно поднимаю букет, стараясь, чтобы мои движения не выглядели угрожающими. «Это для тебя. Просто хочу поздравить. Ты потрясающая. Этот спектакль, он невероятный. Он, как ты, сильный, честный и до боли прекрасный». Она ничего не отвечает, только смотрит на меня широко раскрытыми глазами. В этот момент дверь распахивается с грохотом, и в комнату врывается мужчина. Огромный, массивный, словно гора, и его присутствие мгновенно заполняет все пространство. Я чувствую, как тени прошлого нависают надо мной. Я сразу его узнаю. Его лицо отпечаталось в моей памяти навсегда. «Ты!» Его голос гулкий, рычащий, как у зверя, готового к атаке. Его глаза прожигают меня насквозь. В них ненависть и ярость. «Эмин, значит, ты все-таки вернулся». Я замираю. Слова застывают в горле. Это он. Брат Алины. Тот, кому я отдал ее тогда. Все вспыхивает, словно это было вчера.